И пошло, поехало, тосты, еще тосты, опять тосты, через один, за меня. И я как-то не сразу обратил внимание, что особенно часто подливают вино, а оно здесь тоже было, и весьма неплохое, Изабелле. А когда заметил, было уже поздно. Моя благоверная, видимо, отмечая свой первый и успешный опыт настоящей государственной деятельности, не только позволила себе принять лишку, но этот лишк уже привел ее почти в бессознательное состояние. Она еще хихикала и даже пыталась что-то сказать, но было очевидно, что для спасения ее авторитета, девушку нужно уносить. Несли, вернее вели под руки, Изабеллу со всей почтительностью ко мне, ее жениху, два гнома, а третий, правильнее будет третья, внучка Грумса и дочь Грума, Гру, девушка ростом 1,45 м, 1,50 м, толстенькая, как бочонок, и с покрытой рыжей шерсткой, как у хомяка, мордочкой, с горящим факелом показывал дорогу к замку и нашим гостевым покоям. Тут Изабеллу определили в спальню, которая оказалась отдельной. Сама невеста и назвалась, не положено пока со мной постель делить. И ею занялись еще две красотки-гномки, заверившие меня, что с Изабеллой все будет в порядке. А потом наступил черед первого моего утверждения, что не стоит судить о людях и гномках в особенности по первому впечатлению. И еще понял, что мой предок Агюст не был никаким извращенцем. Он просто знал то, что гномами тщательно скрывалось от других, и забыл им на радость сообщить это своим потомкам. Если бы не эта его оплошность, не затерялся бы в веках его указ о праве герцога на первую брачную ночь с любой выходящей замуж представительницей этой расы. Пока я копошился с завязками куртки, Гру, которая и не подумала покидать мою спальню, чего я не заметил, так как никак не ожидал, сняла свою маскировку. Глава 19. Секрет гномов. Я этот мир никогда не пойму. Моя нижняя челюсть упала на пол. Хорошо, что на каменные плиты был ковер постелен, пусть и изрядно вытертый, а то можно было бы и зубов лишиться. Рядом с моей челюстью на полу лежала какая-то стеганка и детали женской одежды из грубой, серой ткани. Да, именно в таком виде гномки и ходили. Картину дополняла валявшаяся тут же то ли маска, то ли просто накладная, какими бывают накладные усы, растительность, чуть рыжеватая, как у хомячка. А передо мной стояла нимфа, не знаю, никогда нимф не видел. Миниатюрная, умопомрачительной красоты молодая девушка. Нет, ничего детского в ней не было. Такими бывают, во, китаянки. Да, идет такая стройненькая, невысокая, в мини-юбочке и белой блузке, ровненькие ножки темными чулочками обтянуты, и каблучками так мило, цок-цок. В Сингапуре, помню, когда в первый раз туда попал, глаз от них отвести не мог. По утрам, сидишь в ресторане отеля на веранде, пьешь свой сок, а они мимо цок-цок, на работу в свои офисы спешат. Нет, это тоже слабое сравнение. Нашел, у нашего тренера на столе фарфоровая статуэтка стояла, девушка в балетной юбочке. Помню, я каждый раз на нее засматривался, когда тренер меня к себе вызывал, чтобы за что-нибудь пропесочить. Он ругается, а я статуэткой любуюсь. Вот и Гру была такой же. Поставить на стол, любоваться и каждый день нежной бархаточкой пыль стирать. Или лучше перышком обмахивать, чтобы не осквернить эту красоту прикосновением. Держите меня семеро, не выдержу сейчас. А эта нимфа, все-таки пусть будет нимфой, этак еще скромненько стоит. Ножки вместе, ручки в замочек сцепила, глазки вниз опустила, а-а-а, и платьице, нет, не платьице, юбочка этаким воланчиком до середины бедра, и топик, топик, это что такое, начал мямлить я, даже не пытаясь подобрать свою челюсть, а смысл, она тут же снова упадет на пол, на последнем слове голос сорвался и дал позорнейшего петуха, по закону герцогства, ваша светлость, отвечает мне нимфа, выхожу через 3 дня замуж. Пришла предоставить вам право первой ночи, сейчас сдохну, прямо тут, самогоном своим не убили, так теперь эта девушка у меня сердечный приступ вызовет, отвечаю, пытаясь взять себя в руки, это не нужно, закон уже давно не работает, а я его совсем отменю, мы с твоим дедушкой уже договорились обо всем, и, что и, понятия не имею, мямлю, тяну время, и очень меня смущают мои вздыбившиеся штаны, которые я, к счастью, снять не успел, а то совсем конфуз был бы. Но пока он еще в силе, возражает нежным голоском нимфа, делает шаг ко мне и начинает развязывать шнурки моих штанов. «Позвольте, я вам помогу», и меня отпустило. Вот не люблю я никакого насилия по отношению к себе. Даже от нимфы терпеть не хочу. Выдохнул, аккуратно отобрал у девушки шнурки, снова затянул их. Взял нимфу за плечи и отодвинул от себя, чтобы лицо ее было видно. Ну, и чтобы ее прерывистое дыхание не чувствовать. А то ведь я могу и забыть про то, что не переношу принуждения. «Подожди», — говорю этой очаровательной соблазнительнице. «Так дело не пойдет. Рассказывай правду. Зачем все это устроила? Чего хочешь?» А у девушки на глазах слезы набухают. И волосы, темно-каштановые, стянуты в аккуратный пучок и обнажают ушки и шею. Шейку. Такую, что, как там фильм назывался, «Увидеть Париж и умереть?» Чушь. Был я в Париже. Никакого желания расстаться с жизнью не появилось. А тут, коснуться губами такой шейки, поцелуй — это слишком грубо. Именно коснуться, и застрелиться, из гномьей бомбарды, чтобы наверняка. Нежно поднял нимфу и посадил на кровать, сам отвернувшись, чтобы не потерять контроль над собой, пододвинул кресло и сел напротив, метрах в двух, на всякий случай, а то, а она тут же ножки подтянула и села по-турецки, бедра идеальные, спинка прямая, грудь, хм, пожалуй, не стоит об этом, и лицо, по-прежнему грустное, и какое-то потерянное выражение на нем читается, молчит. «Так», — говорю я, приняв герцогский вид, откинулся в кресле, руки на груди скрестил, физиономии постарался деловое выражение придать. «Рассказывай, что, зачем, почему?» — ёмко так спросил, как и полагается властителю независимого Юма. «Нам, мне, всем гномкам очень нужна ваша помощь, ваша светлость, начало нимфа. Мы вырождаемся, и вы — наша последняя надежда». Очень информативно, ничего не скажешь. Мне что, нужно популяцию гномов восстанавливать? Поднимаю вопросительно вверх брови, приглашая собеседницу пояснить свою мысль. Понимаете, ваша светлость, начинает объяснять Гру. Нас, гномок, и так меньше, чем гномов, но беда не в этом. Мы вымираем, потому что гномы почти не занимаются со своими женами, тут она мило краснеет, начиная с ушек, этим самым. А большинство так и совсем не женится. У нас до трети гномок незамужние. Видели нашу долину? В ней сейчас 5 поселений в 3-5 лигах друг от друга. Раньше это было одно большое, почти город, а скоро и 5 не будет. 4 или 3 останется. Не шибко понятнее стало, но хоть что-то прояснилось. Заниматься увеличением численности гномов лично мне не предлагается. Издать указ, чтобы все гномы принудительно женились, скажем, лет в 25, мне кажется, что я нашел решение, которое нимфу устроит. Могу. Магов, например, закон обязывает жениться. Так что ничего нового я, по сути, не введу. Просто распространю это правило и на гномов. Как? Но нимфа только грустно качает головой. Поясняет, что мое предложение ни к чему не приведет. Гномы ужасно упрямые, и дело может дойти до восстания. Нет, беспорядки в Юме мне не нужны. Да еще по такому поводу. Интересуюсь, как она видит выход из ситуации. Опять краснеет, одергивает свою юбочку, пытаясь натянуть ее на коленки, теребит ее подол и, наконец, выговаривает. «Миледи Мильбор сказала нашим гномкам, что вы, ваша светлость, обладаете секретными знаниями, как доставить счастье девушке и как девушка может доставить невообразимое удовольствие мужчине. Если бы вы обучили этому меня, то я бы передала этот секрет остальным гномкам, и тогда у нас появился бы шанс привлечь наших гномов к тому, чтобы они...» Румянец распространяется по всему ее лицу и начинает заливать шейку. «Ну, вы понимаете, и мы никому больше об этом не расскажем. Мы же понимаем, это секрет. Я в шоке. Потом начинаю чувствовать, что зверею. Прямо сейчас пойду и лично высеку эту леди Мильбу, и не посмотрю, что она себя уже в леди произвела». «Поторопилась, деточка, я тебя научу, как надо». «А что, собственно, надо?» «Осаживаю сам себя, это не она виновата». «Хотя нет, в том, что сама себя произвела в леди, то есть дворянство, виновата. А вот в распускании слухов о моих секретных знаниях, нет». «Это Родрик, Родрик, я тебя убью. Это твой приказ рассказывать всем о силе, мудрости и подвигах герцога Ричарда служанка выполняла. А что она могла рассказать и кому?» «Конечно, не гномам о фехтовании, а гномкам о том, какой я гигант в постели. Ладно, наказания будут завтра, а сейчас-то что мне делать, а что тут думать? Как герцог я должен заботиться о своих подданных и помогать им решать возникающие проблемы. Это раз, и два. Закон первой ночи я еще не отменил, так что не только в своем праве, но даже обязан, опять же в качестве герцога и, соответственно, главного блюстителя установленных порядков, его соблюдать. Даешь лозунг «перед законом все равны». Никогда, правда, его исполнение на практике не видел, но сейчас покажу пример. Восхитительно, незабываемо, волшебно, да, да и еще раз да. Провел три урока. Первый посвятил тому, как доставить удовольствие партнерше. Это необходимо всегда. Без этого данным процессом вообще заниматься не стоит. Кроме того, нужно было помочь Гру расслабиться и раскрепоститься, а то очень она напряженной вначале была. Потом два урока посвятил тому, о чем она и просила, как доставить удовольствие мужчине. В смысле, гному. Надеюсь, они в этом не отличаются от людей. О, какие же гномы кретины. Гру продемонстрировала такие таланты, что я чуть не начал издавать такие же звуки, которые так люблю слушать в исполнении Изабеллы. Сдержался. Негоже герцогу стонать и кричать. Заснула моя нимфа рядом со мной. Уйти у нее уже сил не было. Да и мне, честно говоря, отпускать ее не хотелось. Планировал еще утренний вариант близости продемонстрировать. Если кто не знает, то он принципиально отличается от ночного. Тот должен расслабить и погрузить в приятнейший сон, а этот, дать заряд бодрости на целый день. Но не срослось. Когда проснулся, моя нимфа уже испарилась. Непорядок так-то. Уйти без разрешения герцога, впрочем, я не обижаюсь. Она права, не стоит афишировать то, что здесь ночью произошло. Ага, не стоит афишировать. Да, судя по всему, об этом здесь все знают. По крайней мере, сизый нос Грумс точно в курсе. Встретил меня с хитрой улыбочкой на своем заросшем лице и как бы между прочим, ни к селу, ни к городу сказал. А вы знали, ваша светлость, что гномы единственная раса, в которой не бывает полукровок? Да, вот так, гномка может только от гнома родить. Ну а чтобы гном с представительницей другой расы? Таких случаев в истории вовсе не было. А вот светлые эльфы вполне могут с людьми. Да, и дроу, а это еще кто? Вроде бы, читал в прежней жизни, что это темные эльфы, но кто их на самом деле знает, надо выяснить. И оборотни, елки-палки, да это не мир, а какой-то зоопарк, но все только с людьми, между собой не выходит ничего. Да, протянул он задумчиво, а мы вот вымираем потихоньку, грустно это, и для меня все встало на свои места. Как говорится, пазл сложился. Милли рассказывает гномкам о моих специфических талантах, это передают старости. Он приказывает споить на ужине мою невесту, его внучка приходит ко мне ночью. Заговор. И он удался. Потому и лицо у Грумса такое довольное сейчас. Завтракали втроем, дядюшка Родрик, которого я передумал убивать, Грумс и я. Изабелла, как мне сообщила облаченная в страшный балахон со щетиной на лице служанка-гномка, только я теперь знаю, какие эти гномки на самом деле. Пока чувствует себя не очень хорошо и будет есть в постели. Навестила Изабеллу. Выглядит она несколько помятой. Эх, жаль, что я пока лечебной магией не владею. Вот и еще одна причина, почему мне просто необходимо попасть в академию. Так бы раз, и вылечил бы. Оставил девушку в покое. Пусть полежит до обеда. Авось, придет в себя и поймет, что алкоголь в неумеренных количествах – это зло. Впрочем, похоже, что уже поняла. Вызвал к ней Милли. Пусть службой своей госпоже заглаживает свой вчерашний проступок. Какой, а кто себя в миледи произвел? Ошибся, как выяснилось. Никакого самозванства не было. Милли уже два дня, как полноценная миледи. Кто посмел проявить самоуправство? Так только Изабелла тут, кроме меня, и обладает полномочиями в дворянство возводить. Услышав от Милли, что дворянка ее еще в лесу, отличное место для такой церемонии, сделала госпожа, я выставил ее за дверь и повернулся к Изабелле. «Ричард, дорогой», томным голосом умирающей Лани, произнесла она, с трудом отрывая голову от подушки и растирая виски. «Мильба мне рассказала, что ты пообещал сделать ее благородной, и это было бы ошибкой с твоей стороны. Не принято возводить в дворянское достоинство за услуги в постели, над тобой смеяться бы стали. Поэтому я сделала это сама, наградила за верную службу мне, это всем понятно». И никаких кривотолков вызвать не может. А теперь, любимый, оставь меня, пожалуйста, и позови миледи Мильбу. Меня, кажется, сейчас опять тошнить начнет. Днем я в компании Грумса осматривал хозяйство гномов и просвещался по самым разным вопросам. Из грустного уяснил, что никакое прогрессорство мне в этом мире не светит. Серьезное, так точно. Тут все работает на магии. И, например, паровой двигатель, если я его изобрету, не имея ни малейшего представления о его устройстве, тут никому и даром не нужен. Рулят магические артефакты. Тот же порох, который, как мне показалось, гномы засыпали в свои бомбарды при виде нас, оказался вовсе не порохом, а заряженным огненной магией порошком, и при простоте его изготовления, толчешь, что ни попадя, и заряжаешь от специального артефакта, с селитрой тут никому и в голову не придет возиться. А если предложу, то мою герцогскую голову посчитают больной, на всю голову. Такая вот неприятная тавтология, с остальным примерно так же. Правда, идея пулемета на магических принципах у меня все-таки проскользнула, но я ее тут же отмел. Меня же из него и пристрелит когда-нибудь. Нет, раз я сам маг, да еще и потенциально сильнейший, то пусть технический прогресс идет лесом. Мне спокойнее будет. Из любопытного узнал, как гномы до такой жизни докатились, что Грунска мне на весьма специфическое обучение свою внучку командировал. Оказывается, гномы – это самый неудачный симбиоз работоголика с алкоголиком. Днем каждый гном отрабатывает положенное время в общественной шахте, кузнице или где-то еще, с полной самоотдачей. Кстати, все добытое или произведенное там идет в общий котел, из которого потом староста бережливой рукой это извлекает, продает, закупает на вырученные деньги необходимое и распределяет поровну между всеми жителями поселения. Почти коммунизм, который в нашем мире построить не удалось, но с капиталистическими допущениями, так как после работы на общество каждый гном, повторюсь, каждый, отправляется в свою личную шахту, есть здесь такие, или свою частную мастерскую и там вкалывает с еще большим энтузиазмом на себя любимого. При этом расслоение по имущественному признаку не происходит, потому как ленивых тут нет и в итоге все обогащаются более или менее равномерно. Завершив таким образом свой насыщенный событиями день, гном сначала увлеченно подсчитывает, чего и сколько он добыл-сделал, а потом позволяет себе расслабиться, выпивает порядочную посудину того пойла, которым меня угостили, заваливается на кровати и начинает храпеть, чтобы завтра все повторить снова. А гномки, да, все миниатюрные красавицы, но внучка Грунса, он в этом уверен, самое-самое. А почему тогда так себя уродуют? Так это только тогда, когда в поселении посторонние есть, и именно потому, что такие красавицы. Если бы об этом стало известно хоть людям, хоть эльфам с дроу или оборотням, то за ними настоящая охота началась бы. Тут я был со старостой полностью согласен. Началась бы, несомненно, а их и так меньше, чем гномов. И вот эти несчастные изгаляются, как могут, пытаясь привлечь к себе внимание сильного пола. Юбочки, топики, прически, осанка, походка. Но результата особого это не дает. А тут, я, и восторженный рассказ миледи Мильбы, как я перевернул ее жизнь, а она, на основании полученных тайных знаний, жизнь своего теперь уже жениха и без пяти минут барона Гуннера. А за то, что напоили мою невесту, Грунс просит его простить. Но ведь он это из лучших побуждений сделал, и ведь его светлости герцогу все понравилось ночью, мда, и надо бы кого-нибудь наказать, но кого и за что. Понравилось моей светлости, не буду лицемерить. Обедали мы в промежутке между осмотром мастерских опять втроем, только вместо Родрика, который убыл в соседнее поселение для осмотра первой бомбарды, которая переходила в наше временное владение, за столом сидела Изабелла, и очень странно на меня поглядывала, а еще на страшненькую гномку, которая прислуживала, на мою нимфу-гру, которая опять напоминала бочонок с мордочкой хомяка, высовывавшийся из-под платка. К некоторому моему облегчению, разговора с Изабеллой о моих ночных шалостях, о которых она или догадывалась, или уже доподлинно откуда-то знала, удалось избежать, даже не прилагая для этого никаких усилий. Впрочем, тут я не прав, не могло быть никакого разговора. Я герцог, мне положено шалить, как захочу, и моя невеста, воспитанная в очень правильном, как я теперь считаю, средневековом духе, оспаривать это никогда не станет. Однако вечером разговор все-таки состоялся, но совсем не такой, какой мог бы произойти в моем прежнем мире между невестой и женихом, который перед свадьбой затащил в кровать лучшую подругу своей будущей жены. После ужина, который прошел скомканно, Родрик, я и Грумс были уставшими, а Изабелла, похоже, так и не отошла еще полностью от вчерашнего, все разошлись по своим покоям. И вот едва я подумал, что сегодня, кажется, будет тот редкий день, когда я засну один, в дверь вошла Изабелла, и не одна, за руку она вела слегка упирающуюся Гру. Сопротивляться столь знатной особе гномка не решалась, но было видно, что стоит моей невесте отпустить ее, как та тут же сбежит. «Вот», — произнесла Изабелла, подталкивая Гру в комнату, — «она поможет вам, ваша светлость, подготовиться к отходу ко сну, а то здесь, как я замечаю, не знают, как нужно принимать своего властелина. Немыслимо. Герцог должен сам стелить себе постель. Все-таки, может быть, она не знает, что неказистый вид Гру — это только камуфляж и что вчерашнюю ночь я провел с ней. За обедом, да и за ужином тоже мне показалось, что она в курсе событий. По крайней мере, ее взгляд об этом говорил. Нет, знает, понимает и одобряет. Она пристально посмотрела мне в глаза и каким-то образом без всяких слов передала мне свои мысли. Если ее красноречивый взгляд перевести в аудиоформат, то звучало бы, наверное, так: «Я все знаю, и не надо мне тут рассказывать, что ты плохо себя чувствуешь, иди на работу и не отлынивай. Или ты хочешь, чтобы наш ребенок пошел в обычную школу, а не в специализированную, а потом не смог поступить в престижный институт, а я пока домашними делами как раз займусь. Мне там еще кучу всего перегладить надо. В общем, союз с гномами нам необходим, и мне нужно сделать все, чтобы он стал как можно крепче и сердечнее. И Изабелла настаивает, чтобы я это в полной мере осознал. Моя невеста вышла, Гру начала быстро избавляться от своих юбок, платков и поддевок, а я в очередной раз подумал, что, видимо, в этом мире я всегда буду не от мира сего, и даже если смогу со временем понять логику местных, принять ее в полной мере у меня никогда не получится. Глава 20. Постель, война, постель или постель, война, война. Немного забегаю вперед, чтобы похвастаться. За сутки я совершил 3 подвига. У Геракла, правда, больше было, но не за такой краткий промежуток времени. Так что можно сказать, что я с ним почти вровень встал. А вот как мои свершения идентифицировать правильно, не знаю. Каких все-таки было больше, на поле битвы или в постели, тут, как посмотреть. И зависит это от того, к какой категории отнести последний. С двумя первыми все более или менее ясно, но по порядку. Ночь прошла в занятиях с Гру. Да, я это расцениваю не как постельное приключение, а как академические занятия. Состояли они на этот раз из теоретической и практической части. А куда деваться? Мало только показать, надо еще и объяснить, что, когда, почему и зачем нужно делать. Простой пример. Пришел, скажем, муж, в нашем случае гном, с работы и завалился спать. Действия жены, гномки, надуться, уйти на кухню и там громко греметь посудой, или сериал включить погромче. Впрочем, последнее здесь не получится сделать, но все равно, и то, и другое признаки законной обиды и выражения протеста, только не ведут эти варианты никуда. А что будет сделать правильнее? Принять душ, чтобы успокоиться и настроиться, раздеться и лечь рядом с этим козлом безрогим, нежно его обнять и, поглаживая, начинать опускать руку все ниже и ниже. Потом, в общем, понятно, если тут все сделать правильно, то сначала довольно замычит, потом проснется, потом повернется, и окажется вовсе даже не козлом, а вполне себе жеребцом. А как побудить мужика? С гномами это еще сложнее, сделать приятное себе любимой. Если единственное, на что он способен, это быстро попыхтеть и опять отвалиться спать, а надо мягко перехватить инициативу, и сначала прикормить слегка мужа, он же гном, ласками, а когда поплывет, мягко направить его в нужное русло. Мужики они такие, доверчивые и подвоха не заметит. И вот уже этот ленивец с энтузиазмом доставляет удовольствие самыми разными способами своей партнерши, которой только остается чуть направить его руку или губы в нужную сторону. Тут стесняться нельзя ни в коем случае. И надо показать, как приятно то, что он делает. Какой он мачо бородатый. Да любой представитель сильного пола, один раз почувствовав себя в этой роли, в лепешку расшибется, чтобы еще раз услышать, как его партнерша стонет от восторга. Это я вам гарантирую. Гарантировал я эту игру. И учил, учил, учил. Тут ведь тоже нужно было сначала теоретические занятия провести, а потом и лабораторку назначить, в качестве подопытного гнома выступал, естественно, я, для закрепления, так сказать. Конечно, объять необъятное за две ночи нельзя, но азы моя ученица-нимфа усвоила, я считаю, на 5 баллов из 5. По крайней мере, будь я гномом, ни разу бы сам не заснул без такого, ну, этого, вы понимаете, и ей бы не дал. Устал, правда, как собака. Агру иногда просила некоторые приемы показать еще раз, мол, не до конца поняла. Хитрила, конечно, просто ей практическая часть очень нравилась, а я делал вид, что поверил, и повторял. Мне тоже нравилось, что тут скрывать, в итоге не выспался, а утром на этот раз, будучи всегда очень ответственным, все-таки продемонстрировал Гру, чем любовь в это время суток должна отличаться от вечерней. Поняла, вскочила бодрая и веселая, и убежала. Если бы был в моем старом мире, то предположил бы, что готовить мне вкусный завтрак. Ага, если утром не забыть о девушке, то обильная и вкусная еда на кухне будет ждать. А пару раз мне и в постель приносили. Мда, но тут вам не здесь, тут мне полагается завтракать в обеденном зале, за огромным столом, в компании допущенных до моего общества лиц. И лица эти сегодня были все светлые и радостные, особенно на фоне моего, осунувшегося от трудов праведных. Допущены были дядюшка Родрик, который накануне умудрился урвать не одну, а две бомбарды, Изабелла, которая смотрела на меня с одобрением, выполнил я ее поручение, вернее, воспользовался советом. Поручение мне, герцогу, никто давать не смеет. И староста Грумс, который тоже выглядел вполне довольным, работал его хищный план по изучению передового опыта и внедрению в жизнь новаций, направленных на обеспечение повышения рождаемости среди гномов. И на этом спокойная часть дня завершилась, так и не начавшись. Мое идиллическое и немного меланхоличное поглощение пищи было нарушено рыжей бородой, которая просунулась в дверь, разинула свою пасть и хрипло прокричала: «Староста, Грумс, чтоб тебя, все жрешь, а там турвальцы к поселению подходит», и исчезла, хлопнув дверью. Борода в смысле исчезла, невежливо, вопиющее нарушение этикета. Тут я сижу, герцог Юма, а эта рыжая растительность обращается к старости, да еще в таких выражениях. Изабелла нахмурилась. Следит она за поддержанием моего авторитета на должном уровне, демонстрируя настоящее аристократическое хладнокровие, которое выразилось в том, что она сначала отправила в свой очаровательный ротик кусочек ростбифа, тщательно прожевала и лишь потом произнесла: «Староста Грумс, что это был за невежа? Пойдите и посмотрите сами, что там происходит. Его светлость герцог разрешает вам встать из-за стола», и посмотрела на меня. Я кивнул: «Разрешаю, конечно». Я сам чуть было не подорвался и не помчался выяснять, что случилось, что за турвальцы и сколько их. Удержал меня Родрик. Он тоже понимает, как должен вести себя в таких ситуациях сильный правитель. Спокойно, без суеты, с непоколебимой уверенностью, что легко справится с любой угрозой, не отрываясь от завтрака. А уж если его вынудит прервать это важное действо, то виновникам лучше самим начать копать себе могилу или, в лучшем случае, поудобнее устраиваться на козлах и звать палача, чтобы отодрал как следует кнутом. Вернулся Грумс минут через 20. Ждал я его с нетерпением. Аппетит отбило напрочь, так что просто все это время водил вилкой по тарелке и прикидывал, как лучше использовать ополчение гномов и моих вояк, если врагов будет сотня, если две сотни и так далее. В общем, пытался вспомнить, как в разных случаях поступали Наполеон, Кутузов и маршал Жуков. Наконец, с докладом герцогу, то есть мне, прибыл староста, и был он мрачен. Не менее 500 солдат, регулярная армия, рубленными фразами начал вещать он. С ними два мага, один огневик, уже запустил шар один, судя по размерам, маг средней силы. Про второго пока ничего сказать не могу, а потом огорошил: «Вся надежда на вас, ваша светлость, с магами мы не совладаем, да и против 500 профессиональных вояк наши гномы не выстоят». «А бомбарды?» — включился в разговор Родрик. «У нас взрывного порошка только на два выстрела», — смущенно признался Грумс. «Мы, артефакты его зарядки в кузницах использовали, в целях экономии вообще», — и он повинно склонил голову. «Однако, везде бардак и воровство, да именно оно, артефакты зарядки этого порошка казна, моя казна, между прочим, предоставляет гномам бесплатно, как мне Родрик объяснил вчера за ужином, так как это вопрос обеспечения безопасности герцогства, а они их, стало быть, в кузнице приспособили, чтобы не платить за зарядку тех, которые для этого и предназначены, а еще хотели, чтобы я им налоги понизил, но разбираться с этим будем потом, а сейчас от меня ждут, что я одной левой разгоню 500 солдат Турвальда и двух магов, один из которых огневик средней силы, а второй, величина неизвестная». Оглядел собравшихся. Родрик спокоен, как удав, верит в меня. Ага, А с Изабеллой дело обстоит еще хуже. Прямо светится вся от предвкушения моей грядущей славы. Подбородок задрала, спину выпрямила, хотя куда уж больше, у нее такая осанка, что балерины обзавидуются, на старосту победно смотрит. Вот, сейчас мой жених и ваш герцог покажут этим наглецам, как портить нам утреннюю трапезу. В общем, никаких советов по тактике и стратегии предстоящей битвы ждать от них не приходится. Они уже все решили. Я выхожу вперед и всех и все разношу в пыль. Что ж, пойдемте, буду разносить. Еще бы знать, как мне это сделать. Выхожу на улицу селения. Там уже толпятся гномы. Меня ждут. За мной идут Родрик и Грумс. Важно вышагивают. Рядом со мной Изабелла. Взяла меня под руку и ведет себя так, будто на прогулку вышла. Милостиво улыбается зрителям. Я тоже киваю. Надо к подданным проявлять милость. Если не перебарщивать, то это хорошо на имидже сказывается. Если слишком часто это делать, то на голову сядут. Но сейчас я киваю не потому, что хочу голоса избирателей получить. Тьфу, подданных, конечно, и не голоса, а преданность, а потому что перебираю про себя, что я умею из магии. И увы, перечень довольно короткий. Состоит из одной позиции, тумана тления, который распространяется медленно и во все стороны, то есть в качестве дальнобойного оружия высокой точности ни разу не пойдет. Наша процессия выходит за пределы селения, а вот и враги. Действительно, не менее 500 рыл с аркебузами и алебардами. Последние, оказывается, и как подставки для огнестрела используются. Воткнули их рукоятями в землю, а в вилку между лезвием топора и наконечником пики стволы положили. Два мага стоят по флангам. Стратеги, елки-палки. С другой стороны, верное решение. Опасаются бомбард, и расположились так, чтобы обоих одним ядром не пришибли. Они тут, кстати, разрывные, как бомбы. Магия, однако. Впереди офицер. По шпаге понятно. Указывает пальцем на меня и Изабеллу, отдает какую-то команду. Понятно какую, в общем-то. Все аркебузы в нашу сторону тут же повернулись, а Изабелла по-прежнему безмятежна. В отличие от Родрика и Грумса, эти потихоньку за мою широкую спину сместились, и никого больше со мной нет. Гномы из поселения выходить не стали, залезли на крыши своих домов, благо они делают их плоскими, и смотрят, нашли себе театр. Даже те, кто должен был бы в бомбард сейчас суетиться и у стреломитов, никакой активности не проявляют, тоже в зрителей превратились, только с местами на галерке. Агюст, зову едва разжимая губы, чтобы даже Изабелла не услышала. Вывози, предок, подсказывай, что мне делать, а то хрен тебе, а не новое тело будет. Появился, окинул взглядом общую картину, оценил диспозицию. Значит так, начинает он командовать. Быстро хватая фиолетовый поток и двумя руками распространяя его перед собой. Быстро, а то тебя сейчас подстрелит. Вон этот сучий командир уже руку вверх поднял. Сейчас махнет, пальнут все и хана тебе. Выполняю. Никакой ханы мне не хочется. Растягиваю фиолетовый покров перед собой, разводя руки в разные стороны. Тот слушается и образует прикрывающий меня сплошной щит. Через пару секунд слышу грохот залпа, но ни одна пуля до нас не долетает. Все исчезают в фиолетовом мареве без следа. Съели темного мага? Страшно? Нет, не страшно. Хорошие солдаты, надо сказать. По знаку своего командира пошли на меня, бросив аркебузы на землю и перехватив поудобнее свои алебарды. В капусту хотят изрубить. А вот маги напряглись. Они, в отличие от обычных вояк, похоже, поняли, какую магию я использовал и какой силы. Их это не вдохновляет. Огневик заряжает в мою сторону огненный шар. Но видно, что нервничает, потому что летит его заклятие медленно и как-то, рыская по курсу. Так это у него ручки просто дрожат, догадываюсь я, и указываю на угрозу Агюсту. Но тот лишь небрежно отмахивается, типа ерунда, не бери в голову. Он возбужден и радостен. Дорвался, судя по всему, до своего любимого дела, до возможности, пусть и моими руками, отправить кого-то в мир иной. Соскучился мой темный предок по этому развлечению. А теперь потяни-ка к себе темно-зеленую, с необещающей врагам ничего хорошего усмешкой, говорит он. Сейчас я тебе кое-что покажу. Не хотел пока, но уж больно ситуация благоприятная сложилась. Берешь поток аккуратно и направляешь его прямехонько в офицера. Весело будет. Делаю, как подсказывает предок. Темно-зеленая лента, очень похожая на змею, устремляется к командиру, который гордо вышагивает в 10 шагах перед строем. Ба, да это же один из тех, кого я в свите принца видел, когда они меня убить хотели. Наверное, поэтому он и сейчас отдал приказ стрелять, не обращая внимания, что и Изабелла неминуемо свою пулю получит, а то и добрый десяток, если не больше. Теперь понятно, и Изабелле тоже все понятно, смотрит на приближающегося прихвостня своего сводного брата с такой ненавистью, что и без магии убить может, одним взглядом. А офицер между тем сталкивается с моей темно-зеленой змеей, его глаза закатываются, лицо в одно мгновение становится мертвенно-бледным. Махни рукой в сторону, солдат, как генерал, отдающий приказы со своего НП, наблюдательного пункта, командует Агюст. Живо. Пока он не вышел из повиновения, машу рукой. Получилось не судорожно, а величественно. Красиво, в общем, вышло. Офицер разворачивается и с утробным рыком бросается на своих солдат. Успевает зарубить пятерых, прежде чем те, придя в себя, кромсают его своими алебардами. На поле боя наступает пауза. Солдаты в ужасе смотрят на меня, я на них, без ужаса, с чувством собственного превосходства. Стараюсь соответствовать высокому званию герцога и мага. И кого-то не хватает, точно. На левом фланге нет больше второго мага. И где он? Сбежал воздушник, с огорчением сообщает Агюст, тоже заметивший исчезновение одного из противников. Жаль, из него хороший бы лич получился. Ничего, второго не упустим. И шугани уже этих остолопов. Направь на них фиолетовый туман. Если, конечно, не хочешь из них кадавров наделать, тоже, скажу тебе, полезные слуги. Хотя тебе еще рано, не сможешь ты ими управлять. Создавать туман мне уже не надо. Просто толкаю вперед закрывающий меня щит и чуть шире развожу руки. Тот начинает, набирая скорость, распространяться в сторону застывших солдат. Они что, от страха совсем ума лишились, думаю я, почему не бегут? Не хочется мне их всех убивать. А вот Агюсташ облизывает свои призрачные губы в предвкушении предстоящего зрелища. Нет, сообразили. Ломанулись, побросав свои алебарды, так, что не то, что до канадской границы, до империи добегут к вечеру. Развеиваю туман. Победа? Да, но мой предок недоволен мною. Я позволил убежать и огневику, хотя Агюст буквально бесновался, требуя, чтобы я на того темно-зеленую змейку натравил. Не стал я этого делать, не готов я пока к тому, чтобы людей в живые трупы превращать. Опасности маг сейчас не представляет больше, так что пусть живет. Так ты в этом мире долго не протянешь, предсказывает мне Агюст мою судьбу. И чем, скажи мне, ты лучше Ричарда тогда? Только в постели и можешь вести себя, как надо. Ну хоть что-то, и бросив мне это оскорбление, он исчезает. Возвращаемся триумфально. Изабелла вся просто светится гордостью, а я еле иду. Оказывается, магия отнимает сил больше, чем самая тяжелая физическая работа. Так что незаметно опираюсь за свою невесту. Растянуться на земле перед восхищенными только что продемонстрированным мною могуществом подданными мне не хочется. Но едва добираемся до замка старосты, отмахиваюсь от Грумса, который пытается мне рассказать, какой праздник в честь моей эпической победы будет сегодня вечером, с фейерверком и пиром для всех обитателей поселения, и заваливаюсь спать в своих покоях. Перед тем, как заснуть, осознаю, что сегодня стал настоящим темным магом, и меня это совсем не радует. Правда, когда спустя 3 или 4 часа просыпаюсь, то эти неприятные мысли уходят, а чувствую я себя просто превосходно. Видимо, просто отдохнуть нужно было. Бочки с элем и бочонки с жутким гномьим пойлом выставлены на улицах. Горят факелы. Гномы, мои гвардейцы и разведчики ликуют, пьют, горланят песни и танцуют. Мы, это я, Родрик, староста и еще несколько особо уважаемых гномов, а также Рагнхильда, Гуннар и новоиспеченная миледи Мильба, сидим за почетным столом, который тоже стоит на улице. Пьют все, естественно, исключительно и только за меня. Кстати, Родрик мне сказал, что уже больше 100 молодых гномов вызвались вступить добровольцами в наш отряд. Теперь они не сомневаются в моей победе над графом Сиверсом и хотят заслужить без лишнего риска мое благоволение. За моей спиной топчется Гру, которая никому не уступила право прислуживать мне за столом. Такое впечатление, что ей до смерти хочется открыть мне какую-то тайну, и она сдерживается из последних сил. Интересно, с чем это связано? Уж не с отсутствием ли на пиру Изабеллы, которой почему-то здесь нет? Спросил об этом Грумса, но тот лишь сделал загадочное лицо и сказал, что ее высочество принцесса моя невеста готовит для меня особый сюрприз. Наконец, праздничные мероприятия подходят к своему завершению. В емкостях еще плещется спиртное, но пить уже некому. Одни уползли домой, другие лежат здесь же, рядом со столами и под ними. Вот сейчас приходи и бери нас голыми руками. Сопротивления никто оказать не сможет. Не беспокойтесь, ваша светлость, говорит мне Гуннар, увидев, каким скептическим взглядом я обвожу эту картину. 5 гвардейцев и столько же разведчиков патрулируют вокруг поселения. Одобрительно киваю. Так спокойнее будет. И вот он, сюрприз. В замок я почему-то вошел в одиночестве. Как-то все умудрились отстать во дворе. У всех какие-то важные дела появились. Отрыл сам дверь, нонсенс просто, герцог сам открывает дверь, и остолбенел. В ярком свете магических светильников стояла она, Изабелла. Но какая? Не в платье, в котором она мне очень нравилась, не в костюме для верховой езды, в котором я ее вожделел до дрожи. Она была в коротенькой юбочке колокольчиком по гномьей моде и топике. Увидев меня, она игриво крутанулась вокруг себя, отчего юбочка вспорхнула вверх и показала мне во всей красе ее идеальные бедра, и произнесла: «Моему господину нравится такой наряд», и это было все, что я дал ей произнести. Может быть, Изабелла и хотела еще что-то добавить, но это было уже лишним. Я зарычал, как лев, или это был рев лося во время гона, и схватил ее в охапку. Пусть не очень нежно получилось, но я сейчас был первобытным человеком, тащащим в свою пещеру пойманную им самку. По лестнице я взлетел в одно мгновение, а Изабелла, которую я взвалил себе на плечо, в это время радостно смеялась, и началась битва. Настоящая, а не то ее жалкое подобие, которое было днем на поле. Мы сорвали друг с друга одежду и катались по кровати. То я был сверху, то она, то я стонал от наслаждения, то она кричала в голос. Часто мы это делали вместе, и никакой усталости, и никаких условностей и ограничений. Мы позволяли себе все, и приходили от этого в еще большее неистовство. Наконец, я все-таки одержал победу. Умоляю, милый, дорогой, хватит, с трудом простонала девушка из-под меня. Я сейчас умру от удовольствия. И я прекратил. У меня тоже сил уже не оставалось. 3 подвига за сутки, это слишком даже для меня. Глава 21. Хвостик, успех и дуэль. Проснулся я, наполненный до краев ощущением счастья. Я был жив, я был магом, пусть и темным, но я обязательно научусь и разрешенной магии. Я был герцогом, а у меня на плече лежала очаровательная головка Изабеллы, моей невесты и будущей жены. Что еще нужно? Аккуратно повернулся к девушке и увидел, что она не спит и сквозь не до конца зажмуренные глазки следит за мной. «Милый, ты уже проснулся?» – проворковала она тем сладким голосом, который всегда побуждает нас, мужчин, к очередным свершениям. «Уже рассвет, и я мечтаю почувствовать это в утреннем варианте». С этими словами она повернулась ко мне спиной и прогнулась в пояснице, толкая меня своей попкой в бедро. «И кто будет от такого приглашения отказываться? Только не я. А откуда ты знаешь, как я это буду делать?» Нежно прошептал ей на ушко, имея в виду позу, которую она успела принять, и начиная процесс. «Ричард, дорогой», — прерывистым голосом ответила Изабелла. «Но я же вместе с Мильбой была там, когда Гру рассказывала другим гномкам о твоих уроках. Это было условием, при котором я не возражала против ее ночных визитов к тебе. Это было так нежно, так восхитительно», — проговорила она, нежно водя мне пальчиком по груди, когда мы закончили и я завалился на спину. «У меня едва хвостик не вырос. Правда, правда. Еще бы чуть-чуть и, наверное, он показался бы из-под одеяла. Как ты думаешь, какой он у меня был бы? Как у кошечки или как у лисички? Какой еще хвостик?» — переспросил я, ловя ее руку и прижимая ладонь к своей щеке. «Когда девушка хочет после поговорить, никогда не нужно этого избегать. Представительницам прекрасного пола всегда требуется внимание, а в такие моменты особенно. Тут нужно излить на них всю нежность, на какую вы только способны». «Ну, как какой?» — переспросила Изабелла, поднимаясь на локти и глядя мне в лицо. «Как у оборотней, конечно». Видимо, на моей физиономии отразилось недоумение, потому что она продолжила. «Ой, Ричард, ты такой могущественный, умный». Он прижала пальчик к моим губам, увидев, что я хочу возразить. «Не спорь, я знаю, что ты очень умный, и всегда им был, но почему-то вынужден был это скрывать. Сначала я подумала, что ты хотел захватить трон отца, но теперь вижу, что причина в чем-то другом. Может быть, когда-нибудь ты мне расскажешь, зачем ты так поступал. Так вот, ты такой умный, но иногда ты меня удивляешь. Ты не знаешь вещей, которые знают все. Ты не знаешь про хвосты у самок-оборотней. А ведь это даже в поговорку вошло. Мне было так хорошо, что едва не вырос хвостик. Правда, мне кажется, что женщины всегда врут, когда так говорят. Как им может быть хорошо, если с ними был не ты? Так что там с хвостами у оборотней? Спросил я, уже заинтересовавшись этой темой. Что поделать? Попал в зверинец, будь добр изучить повадки его обитателей. Нравятся они тебе или нет? Не хвосты, а хвостики, нежно поправила меня Изабелла. Ты же знаешь, что оборотни вступают в связь в облике людей. Так вот, когда самка получает то, что ей нужно, и испытывает то наслаждение, что я сейчас испытала, у нее отрастает хвостик. То есть она не полностью перекидывается в звериный облик, а только хвостик у нее появляется, маленький, не такой, как тогда, когда она становится волчицей или там пантерой. Все это Изабелла рассказывала мне, вновь поглаживая пальчиком по груди и в промежутках между фразами касаясь губами. Я, естественно, не выдержал, привлек девушку к себе, и мы вновь предались тому, от чего может вырасти хвостик. Уверен, что если он появится у моей невесты, то будет самым красивым в мире. А интересно, каково это было бы сейчас почувствовать, как Изабелла водит мне мягкой кисточкой своего хвостика по лицу, подумал я, когда мы, наконец, снова спокойно улеглись рядом. А ты знаешь, вернулась девушка к прерванной любовными играми теме. У нас во дворце как-то раз из-за этих хвостов такой смешной случай был. Она вновь устроилась на одном локте. Хочешь, расскажу? Конечно, дорогая, мне очень интересно, ответил я, лукавя. Видел я, что они при дворе короля Конрада считают смешным. До сих пор помню, как меня за обедом карлик за ногу укусил и какой восторг эта реприза вызывала у всех присутствовавших. Так вот, начала она, как-то зимой при его северной области сообщил, что один из его крестьян рассказывает призабавнейшую историю и просит на ее основании на будущий год снизить налоги для всей деревни. Снизить подать приво, конечно, отказался, а мужика приказал выпороть. Но история настолько необычна и забавна, что, если мой отец пожелает, он отправит этого мужика во дворец, чтобы тот сам ее рассказал и повеселил всех за обедом. Ну да, ну да. Здесь же полагается принимать пищу под шутки карликов и заунывные завывания менестрелей. В чем же заключалась эта смешная история? У нас это считалось бы преступлением. Причем таким, за которое в тюрьме с осужденным делали такое, что пересказывать не буду. В общем, пошли четыре мужика в лес, чтобы срубить себе пару, тройку деревьев. А там встретили красивую девушку. Про деревья тут же забыли. Схватили девицу и, сами понимаете, и вдруг... Когда очередь дошла до последнего, того самого мужика и он трудился в поте лица, у девушки начал отрастать хвост, и никакой не хвостик, черный, длинный, с той самой кисточкой, которую я представлял несколько минут назад, а потом пострадавшая обратилась в пантеру и вмиг разодрала в клочья троих из этой удалой четверки, а последнего пощадила, только лизнула в лицо и скрылась в лесу, двойное преступление налицо, сначала изнасилование, а потом убийство. Как по мне, так по делам этим лесорубам досталось. Впрочем, выяснилось, что ситуация вовсе не была такой однозначной, как мне показалось. А налоги тут при чем? Спросил я, когда Изабелла сделала паузу, чтобы отпить вина из бокала, который стоял на столике, с моей стороны. Так что ей пришлось грациозно перегнуться через меня, и я не упустил возможности поцеловать ее в грудку. Как при чем? Благодарно улыбаясь, ответила девушка. Так мужиков в деревне на трех работников меньше стало. Вот они и хотели, чтобы им сумму уменьшили, но только штраф получили. А это за что? Изумился я. За связь с самкой оборотня, недоуменно пояснила Изабелла. Это же строго запрещено. Или в Юме не так, а я откуда знаю, как в Юме. Я и про оборотней узнал только недавно, а про особенности их хвостов так и вообще, только что. Поэтому промолчал. Ты же знаешь, что при спаривании человека с самкой оборотня рождается новый оборотень, не спрашивая, а утверждая общеизвестную истину, продолжила девушка. Вот поэтому и нельзя. Женщинам, правда, с их самцами тоже запрещено, но ни одна девушка по своей воле на это не пойдет, он же потом загрызть может. Но если такое случится, то родится человек, ясно. Наследственность передается по женской линии, подумал я, какой-нибудь хитрый набор хромосом. В этих, как их там, ДНК. Так зачем же тот мужик признался, если за это наказывают? Спросил я. Деревенщина, что с них взять? Пожала плечами девушка. Но и это еще было не все. Оказывается, как со смехом объяснила мне Изабелла, это не мужики поймали ту девушку, а она их в лесу нашла. Видимо, у нее наступил самый благоприятный период для зачатия, а ни одного самца рядом не было, а тут четыре здоровенных мужика. Вот она им специально и попалась. Должна была, как это обычно происходит, и четвертого порвать в клочья, но, наверное, он ей или приглянулся, или сумел довести до состояния, когда отрастает хвост. Вот и пощадила. Это так смешно было, когда он рассказывал, прикрывая рот ладошкой, закончила Изабелла. А карлики еще и представляли всю эту сцену. Все так смеялись. Мой братец даже подавился. Я уже понадеялась, что сейчас сдохнет, но нет, откачали мерзавца. И тут Изабелла увидела, что я лежу с мрачным выражением на лице и осеклась. А что меня развеселить должно было? Местные нравы? Жуть. Действительно, что может лучше способствовать аппетиту и быть смешнее, чем сцена изнасилования и последующего жестокого убийства трех человек, разыгранная карликами? Да ничего, а мне ведь теперь тут жить. Прости, Ричард, тут же посерьезнела моя невеста. Я забыла, что ты не любишь карликов. Я еще на том пиру на это обратила внимание. Ты тогда морщился постоянно. Давай, если в твоем замке они есть, их всех утопим, а потом, когда ты получишь корону короля Турвальда, то и там тоже. А-а-а, я чуть не расплакался от такого предложения. Разочарованно и зло. И это спокойно говорит мне моя любимая девушка, с которой я всей душой хочу прожить вместе жизни и иметь общих детей. Чему она их научит? Прости, прости, начала целовать мою руку Изабелла, которой я нечаянно под влиянием эмоций слишком, видимо, сильно сжал ее плечо. Я опять что-то не то сказала. Я тебя не понимаю иногда, но ты же темный маг. Наверное, так и должно быть, и когда я тебя не понимаю, то начинаю бояться. Глаза у нее снова были на мокром месте, как и в тот вечер, когда она просила меня ее не убивать. Да что такое? Я расслабил руку и нежно погладил Изабеллу по волосам. «Не бойся», — произнес я успокаивающе. «Все будет хорошо, я тебя никогда не обижу, клянусь». Правда, в ее глазах читалось страстное желание мне верить. «Знаешь, когда я вчера увидела, как ты превратил барона Детру в кадавра, это было так впечатляюще и так страшно. Я тобой очень гордилась, а потом я подумала, а вдруг ты и меня когда-нибудь вот так же? И я тебя очень прошу, если вдруг ты решишь, то лучше убей меня. Я не хочу стать такой, каким он был вчера». Чтобы она снова не заплакала, я был вынужден прибегнуть к самому действенному способу. Закрыл ей рот поцелуем и нежно повалил на спину. И это помогло. Но, вообще, о том, что сказала Изабелла, стоит подумать. То есть не о том, естественно, чтобы сделать из нее ходячего мертвеца. Такое мне даже в голову прийти не могло, да и из любого другого делать не собираюсь. Но вот то, что даже такой близкий мне человек, как Изабелла, не перестает меня опасаться, это серьезная проблема. И это, повторюсь, она. А что же тогда чувствуют другие? Мне что, так и придется теперь всегда пугалом для всех быть? Надо будет в следующий раз этот вопрос Эгюсту задать, как он справлялся. Хотя подозреваю, что моего предка как раз такое отношение к нему могло только радовать. С другой стороны, что я себя накручиваю, проведу масштабную пиар-кампанию, поработаю над своим имиджем, создам положительный образ. Да в моем прежнем мире из таких утырков президентов не последних стран делали, что неужели я, обладая уникальными для местных знаниями, не смогу изменить общественное мнение об одном, отдельно взятом, темном маге? Да, легко. Следующие 7 дней прошли хорошо и спокойно. Родрик с Гуннером ездили по поселениям гномов и выбивали из бородатых бомбарды и воинов. Рагнхильда с разведчиками временно переквалифицировались в пограничников и были на границе с Турвальдом. Гвардейцы охраняли поселение и меня, а мы с Изабеллой много гуляли по долине, вкусно ели, занимались любовью, сходили к горячим источникам, где не преминули предаться нашему любимому занятию. Ей понравилось. В горячей воде это, вообще, хорошо идет. Под душем, правда, даже лучше, но его тут нет. Девушка много рассказывала мне о своем детстве. Я специально к этой теме каждый раз подводил, так как ее истории давали мне много информации о том, как устроен этот мир. К слову, детство у нее было такое, какому особо не позавидуешь. Отсутствие внимания со стороны отца, который видел в ней только возможность выгодно с кем-нибудь породниться и даже одно время рассматривал в качестве потенциального кандидата сына императора, но обломался, не вышел мордой. То есть император предпочел для своего отпрыска дочь другого зависимого от него королька. Этому Изабелла была очень рада, так как, во-первых, тот юноша был известен беспричинными вспышками ярости, а во-вторых, тогда бы она не встретила меня. Последнее слышать было приятно. В остальном, учеба, учеба и еще раз учеба. А потом к этому еще добавились насмешки, что она засиделась в девках. Да, тут благородных девушек стараются пристроить уже в 16 лет, как и граф Сиверс, кстати, планировал. И, конечно, преследование со стороны младшего сводного уродца-братца. Этот инвалид-извращенец как-то сумел совместить по отношению к ней два чувства – вожделение и ненависть. Один раз Изабелла По, ставшей уже почти традицией, привычки спасла меня от позора. Его светлости герцогу следовало верхом объехать строй гномов-добровольцев и толкнуть зажигательную речь о том, как к звездам полетят космические корабли, стоит нам только выкинуть из моего замка графа Сиверса. Почему на коне? Ну, полагается так, должен же я возвышаться над обычной массой, и не табуретку ведь мне для этого ставить. Признаюсь, что с лошадьми у меня сложные отношения. Один раз я решил попробовать свои силы в современном пятиборье. Стрельба, плавание и бег были признаны вполне на уровне. Фехтование, естественно, даже не вызывало сомнений. А вот когда я добрался до конкура, то до него я не добрался. Только до манежа, где были лошади. И той, которую мне предложили, я сразу настолько не понравился, что получил перелом ноги и потом пропустил почти полгода тренировок. Так вот, когда я приблизился к гнедому коню, то сразу понял, что и в этом мире почему-то не вызываю симпатии у этих красивых животных. Но садиться в седло было надо. Спасла, повторюсь, Изабелла, которая с апломбом заявила, что герцогу подобает появиться перед своими подданными не просто верхом, а чтобы его коня под уздцы вела принесшая ему присягу принцесса Турвальда. Мол, это произведет еще большее впечатление. И она оказалась права. Во-первых, ее конь слушался беспрекословно, так что мне оставалось только самому с него не упасть. Во-вторых, она умудрилась принять такой вид, будто я уже захватил Турвальд, и она представляет на проходящей церемонии побежденных и чуть ли не мой трофей. Этакий триумф римского Цезаря, когда после победоносного похода он возвращается в вечный город, а знатные пленные, опустив головы, следуют за его колесницей. «Ричард», — шепнула мне потом Изабелла, — «тебе обязательно потом нужно будет научиться ездить верхом. Как так получилось, что ты этого не умеешь? Только сделать это нужно будет втайне ото всех. Вечер седьмого дня выдался особенно для меня приятным. А что, разве не приятно узнать, что твои труды не пропали даром и начинают давать тот результат, ради которого усилия и предпринимались?» После ужина староста Грум с заговорщицким видом предложил мне подняться на верхнюю площадку башни. Мне стало любопытно, что он хочет мне показать, и я последовал за ним. «Вот», — торжествующе указал он рукой на расстилавшееся ниже поселение. «Вы видите, что вижу?» — переспросил я, не понимая, что он имеет в виду. «Ну, поселение. В большей половине домов горит еще свет. Так это и понятно. Сейчас как раз то время, когда каждый уважающий себя гном скрупулезно подсчитывает, сколько и чего он приобрел за день. Свет в доброй трети домов не горит», — торжествующе заявил Грумс. «И вы не знаете, а я знаю, что это дома семейных гномов. А что это значит? Это значит, что ваша помощь дала результат, и что через 9 месяцев наше население увеличится. И это еще не все», — продолжил он. «Сегодня утром ко мне приходили руководители работы и жаловались, что участились случаи опозданий гномов к началу смены, а трое и вовсе не явились. Ваша светлость, вы представляете, как это прекрасно?» «Да, это, действительно, хорошо», — подтвердил я, радуясь, что Грумс, чтобы продемонстрировать успех своего плана, только на крышу меня завел, а не предложил послушать возле окон, что происходит в домах, где свет потушен. «Правда, и задач теперь передо мной как старостой встает больше», задумчиво промолвил гном, переходя на деловой лад. «Нужно продумать, какие продукты теперь закупать, что будет полезно для рожениц, какие вещи необходимо будет приобрести для малюток. И все на мне», и он притворно вздохнул. А вот следующий день не задался с самого утра, то есть нет, самое утро было отличное. Изабелла опять же, с завтрака. «Здесь какая-то странная традиция, как я посмотрю, всякую пакость учинять именно тогда, когда у меня первый прием пищи полным ходом идет. Как там говорится, завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу, а мне съесть самому враги мешают. Приходили бы вечером, я бы, может быть, им ужин и отдал. Вру, не отдал бы, мне перед ночью сил надо набираться, но все равно завтрак важнее, а тут такое. Этим таким был омерзительный звук рога, который раздался не со стороны границы, а с противоположной. Поэтому никто на гостей внимания и не обратил. Типа, оттуда могут только свои появиться. Я бы подобных своих. Принцесса Элиниэль со свитой в сопровождении петуха в цветах герцогства Юм. Когда он начал кукарекать, я сразу понял, что это мой герцогский Герольд. Уволю. Без выходного пособия. Когда верну себе трон. А пока он Герольд вря властителя Юма, графа Сиверса и мне не подчиняется. Называющий себя герцогом Ричардом, вещала эта личность, напрягая до предела голосовые связки. Принцесса светлых эльфов Элиниэль, бросившая тебе вызов на смертельный поединок во дворце достойнейшего короля Турвальда Конрада III, требует от тебя удовлетворения. Она будет тебя ждать завтра на восходе солнца в Лиге отсюда на северо-восток. Тут он снова извлек из своего рога омерзительный звук, и вся кавалькада, развернувшись и продемонстрировав нам аккуратные хвосты своих коней, торжественно удалилась. Достали. Ладно еще турвальцы. Тех хоть как-то понять можно, старые враги, а я еще и их принцессу, считай, умыкнул. Ладно даже эта невменяемая Элиниэль. Ну, хочется девушке вместо того, чтобы тихо, мирно выйти замуж и детишек в детский садик водить, играть в бритера, так пусть. В конце концов, я ей не отец, чтобы уму, разуму учить. Но граф Сиверс каков? Он же специально, узнав, что я нахожусь в поселении гномов, сюда эту чокнутую прислал. Надеется, что таким образом избавится от меня чужими руками. Ага, сейчас, только носки поглажу. И не нравится мне уже эта эльфийка нисколько. Это я тогда еще плохо себя после вселения в это тело чувствовал. А теперь я здоров. Так что завтра я эту козу так отделаю, что забудет, как ко мне приставать с разными глупостями. Дуэль до смерти ей подавай. Глава 22. Дуэль Лидроу. Выехали ни свет, ни заря. Эта сумасшедшая меня ведь на рассвете будет ждать. И чем ей более позднее время не угодило. А я вчера как-то настолько опешил, что не сообразил перенести поединок, скажем, на полдень. Вызванный я, так что имею право свои условия ставить. По крайней мере читал, что у нас так было. Впрочем, какая-то логика в столь раннем времени тоже есть. Получить железо в живот лучше на пустой желудок. Но я пренебрег этой истиной и с удовольствием сытно позавтракал. Хотя ночь и прошла спокойно, без особых затрат энергии, но второй день подряд оставаться без моей любимейшей трапезы я был категорически не согласен. Хватит того, что накануне ее испортили. Да, Изабелла очень обо мне беспокоится. Вечером даже предложила мне ночевать в разных спальнях, чтобы я отдохнул. Правда, когда я отказался, не скрывала своей радости. Вот, трясемся мы на телеге, которую гномы постарались немного облагородить и придать ей внешний вид кареты. Получилось, надо сказать, так себе. Установили каркас и обтянули тканью. Этакий шатер на колесах, и золотое шитье на нем не компенсирует ни разу полное отсутствие даже намека на рессоры. А дорога каменистая, с ума сойти можно. Нет, надо было идти пешком, как я изначально и хотел, но нельзя. Герцог на дуэль пришел пешком. Скандал. А верхом я не могу. Тогда и никакой дуэли не понадобится. Разобью себе голову о первый же валун, которых здесь полно по сторонам валяется. В общем, сошлись вот на этой чудо-повозке. Я объяснил свой выбор в ее пользу тем, что поездка на коне закрепощает мышцы ног, а это перед схваткой недопустимо. Особенно с такой опасной противницей, как принцесса Элиниэль. Как я уже говорил, тут она считается одной из сильнейших фехтовальщиц. Любопытно будет посмотреть. Ричард опять заводит свою шарманку Изабелла. И все-таки подумай, ты можешь просто отказаться от поединка на холодном оружии. Ты маг и имеешь право требовать дуэли по магическим правилам. А зачем? Пожимаю плечами. Так даже интереснее будет. На самом деле я все-таки не хочу ни убивать, ни даже как-то травмировать эльфийку. Пусть она и редкостная стерва, но, во-первых, красивая, а за это уже можно многое простить, а во-вторых, она девушка. Ну, не участвовал я никогда в турнирах среди женщин. Сейчас это стало популярным у некоторых недомужчин. Объявил себя женщиной и давай лупцевать представительниц прекрасного пола. Глядишь и уже чемпион, то есть, чемпионка. Тьфу, думать о таком тошно. А если я потребую права применять магию, то исход предрешен. С учетом тех единственных двух заклинаний, которые я знаю, темно-зеленая лента и перед вами свеженький кадавр, или фиолетовый туман, и ветер разносит прах оппонента. Оставить нахалку невредимой шансов нет.